Мы писали и по-русски, и по привычке иногда по-французски. Лиза уже не помогала мне, я писала одна, и я могла найти в его письмах, чего не хотела бы показать кому бы то ни было. Бывало, когда взгрустнется, пойдешь к няне, она всегда успокоительно действовала на меня. Она имела на меня хорошее влияние и первая заставила меня верить в силу молитвы. Уложив детей, Вера Ивановна сидит, бывало, в углу комнаты и читает полголоса святцы. Перед ней на столе горит сальная свеча. Строгое лицо ее с длинным прямым носом, освещенное сверху светом лампады, кажется неподвижным. Сядешь против нее и начнешь говорить о том, что мучит и тревожит. «Няня, папа нездоров, мама не в духе, в доме скучно, тоскливо, и письма давно нет». «Это от губернатора-то?» — спросит няня. Я засмеюсь, что она так называет Кузьминского. Няня рада, что насмешила меня. «Напишет, чего тут горевать? Вам стыдно на жизнь жаловаться. Вам ли плохо живется? Все вас любят, балуют». «Да я знаю», — перебиваю я ее, — «но...» «А вот вы на медне», — перебивает меня няня строгим голосом, — «обедня еще не отошла, а вы на весь дом песни поете». «Нечто это можно, это грех, мало молитесь». «Да-да, няня, это правда». «Вот теперь Великий пост, пойдемте завтра к ранней обедне». «А дети как же?» — спрошу я. «Федору посадим. Мамаша меня пустили». И я вставала в 5 часов и шла с няней в собор. Молитвенное настроение в соборе охватывало меня сразу. Несомненная, горячая вера в Бога загоралась в душе, как неугасимый огонек. Становилось и легко, и радостно. Придя домой, я тихонько сзади подкрадывалась к матери, оббивала ее шею руками и говорила: «Мама, я ходила с няней к ранней обедне. Я вам не говорила, вы уже спали. Ничего?» И я здоровалась с ней, целовала ее, заглядывала ей в глаза. «Только бы ты не простудилась», — говорила мать с улыбкой, глядя на меня. И я чувствовала, как мы любили друг друга, и моему размягченному сердцу все казались добрыми и дружными. И папа, и Лиза, и Трифоновна, несшая в столовую на решете сухари к утреннему чаю. Жизнь на даче. Уже середина мая 1862 года. В доме у нас суета. Во всех комнатах идет укладка. Мама целый день отдает приказания. На дворе валяется солома и сено, и буфетчик Григорий укладывает в ящик посуду. Я радуюсь отъезду в Покровское. Мы должны ехать завтрашний день. Но нам не суждено было выехать. Приехал Лев Николаевич из Ясной Поляны на 3 дня. Он выразил такое сожаление, что мы уезжаем, что мама откладывает наш отъезд. Я не очень огорчена, мы все так рады его видеть. Он едет в Самарскую губернию к башкирцам на Кумыс. С ним едут его 2 любимых ученика и лакей Алексей. «А где же ваши ребята?» — спрашивает отец. «Я оставил их в гостинице». «Да привезите их к нам, мы приютим их. А сейчас останетесь у нас обедать». Лев Николаевич, видимо, был доволен за ребят и остался у нас обедать. За обедом я смотрела на Лизу и наблюдала за ней. Она сидела возле Льва Николаевича. С ее лица не сходила улыбка. Она говорила тихим, ненатуральным голосом, что всегда бывало, когда она хотела нравится или бывала чем-нибудь довольна?